Всем привет, друзья! Меня зовут Игорь Станиславский. И сегодня речь пойдет не обо мне, а пойдет о маленькой девочке Ульяне, которая живет в городе Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе. Оттуда же, откуда и я родом. Ей требуется помощь финансовая, потому что у нее диагноз спинально-мышечная атрофия. Это очень редкое заболевание. И она нуждается в вашей помощи. И всем неравнодушным, кто может помочь, я прикрепил под этим видеороликом реквизиты помощи этой семье. И осталось очень мало времени. И хочу обратиться к своим друзьям, так скажем, кто занимается такой деятельностью, которой занимаемся мы, тоже меня поддержать непосредственно эту маленькую девочку. Я буду вам очень благодарен. Спасибо за внимание. Спасибо, друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Я Александрова Лиса, мама Александровой Ульяны. В конце февраля моей дочери поставили страшный диагноз — спинально-мышечная атрофия второго типа. На сегодняшний день мы ведем сбор средств на ее лечение. На сегодняшний день собрано 22% от общей суммы. Сумма подъемная. Можем ее закрыть только с вашей помощью. Дорогие друзья, я вас умоляю, не проходите мимо, пожалуйста. Помогите закрыть сбор. Помогите нам финансово, я вас очень прошу. Накануне жизни моего ребенка. Я очень хочу, чтобы она жила полноценной жизнью. Вместе мы все это сможем сделать. Я в это верю. Если у вас есть знакомые, которые добрые душой и сердцем, которые могут нам помочь финансово, я вас очень прошу, напишите нам в директ, чтобы мы смогли с ними переговорить. Вместе, я думаю, мы все вместе все справимся. Мы уже стучались во все двери, обращались ко всем бизнесменам. В ответ тишина. Я вас умоляю, пожалуйста, помогите нам.